Глава 21. Кино, вино и казино. Эпиграф. Пятница, мусульмане не работают, суббота, евреи не работают, воскресенье, православные не работают, в понедельник, революция. Жириновский Владимир Вольфович. Жирный, действительно жирный. Огромная футболка и та не в силах скрыть выпирающие и вываливающиеся из-под резинки шортов пузо. Я на секунду напрягаюсь, потому что его узкие глаза-щелочки серьезны, и, очевидно, он идет именно ко мне. Но над его головой парит желтый восклицательный знак «У жирного квест для меня». Одолжите жирному денег на бутылку водки или угостите его любым другим алкоголем. Награда 5 очков репутации с жирным. Мне только этого не хватало. Филипп Олегович, вечер добрый. Поразительно, но он помнит мое имя. Впрочем, когда человеку что-то от тебя нужно, он всегда будет знать, как тебя зовут. Не вижу в его облике ничего от вчерашнего куражества алкаша. Гладко выбрит, причесан. И я даже улавливаю от него запах какого-то ядреного дезодоранта. Добрый, Руслан. А я к вам, мнется жирный. Это Сява подсказал ваш адрес. Я смотрю в приложение. Такси уже заезжает во двор. С какой целью? Извиниться хочу, Олегович. И пообщаться. Руслан, меня ждут. Я должен ехать. Ехать. Из жирного как будто выпустили воздух. Он ссутулился. Тогда извините. Он разворачивается и идет туда, откуда пришел. Смотрю ему вслед, и мне становится его жалко. Его уровень жизненных сил ниже 60%, и кто знает, не станет ли мой отказ еще одной каплей в его печальной жизни. Кроме того, я не люблю зависшие вопросы и недобитые ситуации. «Руслан!» Окликаю я его, и он оборачивается. «А о чем пообщаться-то?» Он быстро, как-то по-женски, вихляя тазом, возвращается. «Филипп Олегович», — говорит он прерывисто, пытаясь отдышаться. «Извиняюсь за вчерашнее, был неправ. Бес попутал. Из его сбивчивых объяснений понимаю, что сам виноват. Подойдя к ним и начав общаться с Сявой, я как бы показал им, что из их же круга общения, где подобные шуточки в ходу, решив, что я какой-то припозднившийся на гулянку знакомый Сявы жирный, решил таким образом выписать мне штраф за опоздание. Ну а потом, когда я пытался его ударить, его рука рефлекторно втащила мне в печень. Все, проехали, забыли, машина подъехала, и мне уже пора. Еще что-то? Руслан, не тяни, говори прямо, меня ждут. Работу бы мне. Он говорит так тихо, как будто боится, что его услышат и осудят за желание трудиться ягоза. Сява говорил, ты ему помог, мне бы тоже. Семья у меня, а то мне край. Кем? Да я на любую работу согласен. На руки не жалуюсь, могу починить что угодно. Собрать, сделать. Грузчиком только не могу, спина у меня это болит. Жирный смотрит на меня виновато, словно его больная спина — это жуткий, по его разумению, косяк. Но лучше сантехником, это я могу. Не подведу, зуб даю. Появляется окно с квестом. Изучаю. Жирный на дне. Помогите вашему обидчику Руслану Жирному Рынскому найти постоянное место работы. Награды 200 очков опыта, 50 очков репутации с безработным Русланом Рынским. Текущее значение равнодушия 0 из 30. А опыта дают больше, чем за такой же квест Сявы. Может, пора открывать кадровое агентство? Надо будет обдумать. Принимаю квест и сразу же прикидываю, что могу сделать. Посмотреть вакансии сантехников по городу в сети, собрать ЕКИИ по работодателям и прогнать через фильтр вероятности, чтобы определить, где возьмут жирного. Ничего сложного, по идее. Завтра приходи, Руслан, я посмотрю, что можно сделать. Ближе к вечеру. 204-я квартира. Жирный кидается ко мне и обнимает, прижимая к своей большой и мягкой груди. «Спасибо, Филипп Олегович!» «Да не за что пока. Я выбираюсь из объятий. Все, счастливо, и это... с бухлом завязывай. Выпрут, второй раз помогать не стану». «Ни-ни!» — он щелкает себя по зубу. «Свежо предание!» «Ладно, я могу помочь. И помогу. А остальное не мое дело. В дороге пытаюсь разобраться в себе... Почему я с такой легкостью соглашаюсь помогать кому попало? Только ли в квестах и очках опыта дело, или мне действительно хочется помочь? Так и не придя к какому-либо четкому выводу, останавливаюсь на мысли, что не стал бы помогать. Да и вряд ли бы смог. Ни Сяве, ни Жирному в доинтерфейсные времена. Да что там? Вряд ли мне пришло бы в голову предлагать помощь Марине, какой бы симпатичной она ни была, скорее бы я рассматривал ее как конкурентку за место в компании. Это что же получается? Система как-то меняет мое мышление? Или игровое прошлое заставляет брать и выполнять всевозможные квесты? Уже подъехав к дому Вики, понимаю, что я дебил, приехал с пустыми руками. Думаю, не смотаться ли мне по-быстрому в ближайший цветочный, но она выходит из подъезда, видит меня, ее губы растягиваются в улыбке, и идея с цветами становится неактуальной. Иду ей навстречу. Вика, целую ее в щеку. «Привет, Фил», — она отвечает мне тем же. «Прости, дурака, так спешил, что не подумал о цветах». «И это хорошо», — смеется Вика. «Сам подумай, как бы я с букетом сейчас смотрелась, и руки были бы заняты». Я приглядываюсь к ней внимательнее и осознаю, что она, естественно, красива. Джинсы, футболка и никакой видимой косметики, лишь пахнущие шампунем распущенные волосы. Единственное свидетельство того, что она, возможно, как-то готовилась к свиданию. Ловлю себя на мысли, что постоянно зачем-то сравниваю Вику с Яной и запрещаю себе это делать. «Едем?» – девушка показывает на такси. Киваю, и она садится первой, а я следом за ней. Едем молча, потому что о пустом говорить не хочется, а о важном мешает таксист. То, что между нами, должно таковым остаться. Мне достаточно, что она находит мою руку и крепко ее сжимает. К концу поездки ее ладошка становится мокрой. В торговом центре, поднимаясь на эскалаторе, мы одновременно задаем друг другу один и тот же вопрос. «На какой фильм пойдем?» И после секундного замешательства дружно смеемся. «Давай и на Warcraft». Я очень много в эту игру играл, и все эти годы ждал, когда же, наконец, они выпустят фильм. Я начинаю рассказывать ей об игре, и как мне не удалось посмотреть фильм в кино, когда он, наконец, вышел, но она меня перебивает. «Фил, во-первых, мне все равно, на что идти. Я не была в кино 100 лет. А во-вторых, я играла в эту игру. Вернее, не в ту, о которой ты рассказываешь, а в ту, где надо было домики строить, войска». «Ого! Тогда решено. Warcraft». Нам везет с билетами, мы успеваем забрать последние 2 хороших места в середине 5-го ряда, все остальные не заняты, с самых краев и на первом ряду. Это худшие места, как для просмотра кино, так и для романтического свидания. До начала фильма еще пара минут, успеваем купить в кинобаре ведро попкорна на двоих и колу. Успеваю подумать, что завтра хорошо бы минут на 10 побольше побегать, есть у меня предчувствие, что стоит мне похудеть, как моя ловкость возрастет. Когда мы заходим в зал, свет уже погашен, и идет реклама. Я, как ледокол, иду первым, стараясь никого не задеть, не споткнуться, не опрокинуть попкорн и не выронить колу, а Вика следом. Почти доходим до своих мест, когда реклама заканчивается и начинается фильм, титры на черном фоне. В зале становится темно, и я вынужден остановиться. Когда титры сменяет более яркая картинка, осветившая зал, я вижу, что наши места заняты какими-то парнями с пивом в руках. «Ребят, вы ошиблись. Это наши места. Мужик, отвали. Фильм уже начался. Сядь на любое свободное». Даже не глядя на меня, отвечает Юрий Шаманов, 23 года, системный администратор. Система показывает, что настроение у Юрия хорошее, а интерес ко мне повышенный. «Так, а это что за шкала?» «Эй, молодые люди!» Вика вмешивается в наш разговор. «Вы наши места заняли». На нас начинают шикать с задних рядов, а люди, в чьих ногах стоим мы с Викой, возмущаются в голос. Обернувшись, вижу на экране эпичную и знакомую каждому, кто играл в игру, локацию, где начинается бой огромного орка и человека. «Уже много лет между людьми и орками идет война», — слышу голос Дуратана за кадром. Фокусируюсь. Новая шкала показывает уровень страха Юры, и, судя по ней, он боится. Переключаю внимание на его друга, тот боится еще больше. А боятся они, судя по всему, что их сейчас отсюда вытурят. Все это проходит в доли секунды, и когда Юра начинает отвечать Вике опять что-то грубое и хамское, подогретое янтарным напитком, Я включаю все 15 очков своей харизмы, 2 дает одежда. Слышь ты, мурлок недоделанный, и ты. Я пролезаю и встаю прямо перед Юрой, загораживая ему экран, и во мне играет праведный гнев, потому что я с девушкой, и потому что, по милости этих придурков, я пропускаю начало фильма, который ждал много лет. Быстренько, свинтили с наших мест. Не знаю, что такого они уловили в моем голосе, в словах или в глазах, но оба тут же молча встают и идут в конец ряда на свои места. Мы садимся, и я впервые в жизни вижу орка, чьим именем названа новая родина Орды. Фильм мне очень понравился, но причиной тому скорее то, что я все еще ностальгирую по миру Азерота. «Хороший фильм», — отвечает Вика на мой незаданный вопрос. «Спасибо тебе», — говорю я искренне. «За что?» «За то, что тебе понравился фильм, который понравился мне». Я вспоминаю, что собирался поужинать с ней. «Ты голодна?» «Или после 6 дней?» Вика смеется и кокетливо задирает футболку, обнажая плоский животик. «Ты думаешь, мне надо похудеть? Тогда гоу перекусим?» «Гоу, гоу, Фила!» Она берет меня под руку, и мы идем на фудкорт в один из нефастфудных ресторанчиков. Задача сходить с Викой в кино выполнена. Полученные очки опыта 10, повышена удовлетворенность плюс 1%. Странно, что система вообще засчитала это как задачу, но я не жалуюсь. Может быть, это все-таки имеет какую-то социальную значимость? В ресторане Вика, быстро пролистав меню, заказывает греческий салат, стейк средней прожарки и бокал светлого пива. Я беру то же самое, но без салата. Пиво приносит сразу. «Давно ты в ультрапаке?» — сделав глоток, спрашиваю я. 3 года, — Вика пьет из бокала, вытащив трубочку. Начинала офис-менеджером, потом перевели в отдел кадров. Пришлось поучиться, конечно, но мне нравится. Забавно. Но я, получается, тебя знаю уже больше, чем ультрапак. Меня почему-то заводит эта мысль. Да, забавно получилось. Не жалеешь? Ты мне еще на собеседовании понравился, — задумчиво говорит Вика. Убедила Павла Андреевича, что ты хорошая кандидатура. Или не убедила, судя по тому, как он с тобой обошелся в первый день. И здорово, что ты справился. Потому что этим я показал свой высокий профессиональный уровень и хорошее чутье, улыбаясь, спрашиваю я. И поэтому тоже. Она легко соглашается и протягивает мне бокал. За тебя и за тебя, Вик. Мы чокаемся и отпиваем. Потом Вика рассказывает о себе, о раннем замужестве, о том, как было непросто после развода работать на 2 работах, чтобы хватило на дочку и оплату садика. И что мне нравится, рассказывает без надрыва, без какой-то гордости за себя, а в духе было и было, просто констатирует факты. Откровенность требует ответной откровенности. Я рассказываю о себе, ничего не утаивая. Жил в игре, в последнее время сидел чуть ли не на шее у жены, потому и расстались, что не хватило я ни терпения, и веры в меня, и мой писательский талант, и что я все еще до конца не уверен, что по-настоящему чувствую к почти бывшей жене равнодушие или любовь еще окончательно не угасла. Вика долгое время молчит, уставившись на пустой бокал и переваривая мои откровения. У нас закончилось пиво, и я подаю знак официанту, чтобы он повторил. «Вик, все нормально?» Я уверен, что нормально, потому что система говорит, что все нормально, и я все еще ей интересен, и настроение у нее хорошее, но все равно переживаю, мне почему-то не все равно, что она обо мне думает. Честно? Конечно. Я просто переживаю, что вы снова сойдетесь. Но вряд ли это случится сегодня, да? Ее лицо озаряет лукавая улыбка. Так что скажи мне, Фила, ко мне поедем или к тебе? К 3 часам ночи Вика засыпает, крепко прижавшись ко мне. Словно поняв, что теперь все зависит только от нас, и мы сможем повторять это сколько угодно, в этот раз мы не загоняем себя до изнеможения, а ограничиваемся, пусть и долгими, но всего 2 заходами. Я изучаю ее освещенное лунным светом лицо и вспоминаю, что значит испытывать нежность. Аккуратно высвобождаю руку из-под ее головы и иду на кухню попить воды. Вспоминаю, что хотел перед сном активировать оптимизацию, взвешиваю все и решаю не терять больше времени, ведь лицензия не пожизненная. Возвращаюсь в спальню, ложусь рядом с Викой и активирую интерфейс. Разблокирован и доступен навык «Оптимизация 1», позволяет носителю определить первичные и вторичные навыки. Первичные навыки будут развиваться на 50% быстрее, вторичные на 50% медленнее. Позволяет носителю конвертировать очки вторичного навыка в очки первичного по курсу 2 к 1. Вторичный навык будет удален, кулдаун 30 дней. Внимание, активация навыка требует состояния сна в течение 12 часов. Убедитесь, что находитесь в безопасном месте. Рекомендуется принять лежачее положение. Доступные очки навыков 1. Принять, отказаться. Принимаю. Получаю системное уведомление о принудительном погружении в сон для преобразования нейронной сети и еще что-то, что не успеваю дочитать, потому что засыпаю. Через мгновение просыпаюсь и открываю глаза. За окном день. Сквозь зашторенные окна пробиваются лучи солнца. По мне недовольно топчется Васька, а Ричи лижет руку. Я в постели один. Вики уже нет. В голове поразительная ясность. Я дома, Вика ушла, сейчас середина воскресенья, а навык оптимизации активирован. Об этом и сообщает интерфейс. Навык оптимизация 1 активирован. Доступно очков для выбора первичных навыков 1. Доступно очков для выбора вторичных навыков 1. Развивайте навык, чтобы получить больше очков выбора первичных и вторичных навыков. Хотите выбрать первичный навык? Стоит мне подумать, что я хочу выбрать овладение навыками первичным, как появляется соответствующее уведомление. Овладение навыками выбрано первичным навыком и будет отображено сверху списка всех доступных навыков. Развитие навыка будет происходить на 50% быстрее. Выберите парный вторичный навык. Думаю об игре, как о вторичном навыке, и система принимает мой выбор, даже не спрашивая подтверждения. Игра в World of Warcraft выбрана парным вторичным навыком и будет отображена внизу списка всех доступных навыков. Развитие навыка будет происходить на 50% медленнее. Хотите конвертировать 8 очков вторичного навыка «Игра в World of Warcraft» в 4 очка первичного навыка «Овладение навыками»? Принять, отказаться. У меня легкий мандраж, как у покериста, воткнувшего все фишки all-in на финальном столе. Вроде бы и рука сильная, а все равно волнение. А вдруг не сработает? И очнувшись, я буду пускать слюни и гадить под себя. Игры с мозгом не шутки, это вам любой переживший инсульт скажет. Принимаю, но система считает нужным выдать еще одно предупреждение. Внимание! Оптимизация навыка требует времени. Процесс преобразования нейронной сети будет происходить в фазе глубокого сна в течение 30 дней. Ваш вторичный навык будет удален без возможности восстановления. Вы сохраните память о событиях, сопутствовавших развитию удаляемого вторичного навыка. Принять, отказаться, жму на принятие, и все системные окошки закрываются, кроме списка моих умений. Навык игры становится неактивным и серым, а овладение навыками подсвечено синим. И при фокусировке выдает первичный навык плюс 50% к скорости развития в процессе оптимизации. Готово. Только что я активировал самый большой чит в моей жизни. И заняло это у меня 3 минуты. У меня возникает бешеное желание метнуться в магазин за сигаретами и выкурить парочку. Но вместо этого я иду умываться. У кровати вижу записку, оставленную Викой. «Фила, не стала тебя будить, ты так крепко спал, спасибо тебе за нежность и прекрасный вечер, позвони мне, как проснешься, твоя Вика». «Моя...» «Не могу сдержаться, чтобы не позвонить ей, она рада меня слышать». «Вика, я только что проснулся, представляешь?» «Спасибо, что позвонила, а то я уже начала переживать». Вика облегченно вздыхает. «Тяжелая неделя была?» «Так точно. Спасибо, что не стала будить, и спасибо тебе за чудесный вечер. Увидимся завтра?» «Конечно», — Вика делает паузу. «Родной». Она разъединяется, не дав мне ответить. Некоторое время я тупо улыбаюсь каким-то мыслям, чуть не получаю дебаф «Розовые сопли» и иду в душ. После, готовя свой очень поздний завтрак, вспоминаю про Жирного с его квестом и задачу с пропавшими детьми. Чертыхаюсь, полдня проспал, и времени на все запланированное очень мало. Ричи виновато жмется в углу. Он не смог больше терпеть и наложил кучу на открытом настежь балконе. Ношусь по квартире. Доготовите на ходу съесть завтрак, покормить петов, кинуть вещи в стирку, убрать на балконе за собакой, собраться на беговую тренировку, изучить вакансии сантехников по компаниям города, записать названия компаний, выписать географические координаты и адреса пропавших детей, пятеро мертвых и одной живой девочки-подростка. Жирный придет к вечеру, а до вечера всего-то ничего, пара часов. Хватаю визитку Игоревича, выбегаю из дома, мчусь через парк, миную несколько кварталов, сажусь в автобус и еду на западный край города. Народу в салоне немного, и пока едем, я изучаю, собираю ЕКИИ, компании, ищущие сантехников. Духа меньше половины, и я надеюсь, что его хватит на поиск работы для Руслана. Выхожу на конечной остановке, захожу в магазин рядом и покупаю чекушку водки и салфетки. По локальной карте нахожу ближайший компьютерный клуб и иду туда. Помещение клуба, пропахшее многодневным потом, заполнено детьми и подростками. То там, то здесь слышатся матюки, особенно забавно звучащие из писклявых уст школоты. «У меня лагает! Кампер! Гой еще одну катку!» «Пиздец!» — это кричит пятиклассник Витя Снежинский, рядом с которым я остановился. Я поражаюсь Витиным знанием обсценной лексики. Мальчику 11 лет, а навык брани прокачан до 4 уровня. Виртуоз. Клуб настолько убогий, что вряд ли здесь есть какие-то камеры наблюдения. Покупаю компьютерное время. Мне достается комп в самом конце зала. Клавиатура раздолбана, а мышка липко-неприятная на ощупь, но мне это не мешает, напротив. Открываю сайт Anonymizer и через него регистрирую временный почтовый ящик на 10 минут, по истечении которых он удалится. С этого ящика пишу на адрес Игоревича письмо, без приветствий, без подписи, просто списком имена детей и их координаты. Жму «Отправить» и выдыхаю. Дело сделано, задача закрыта. Задача анонимно передать майору Игоревичу информацию о пропавших детях выполнена. Получены очки опыта 500, повышена удовлетворенность плюс 10%. А вот сейчас опыта прилично насыпали. И следующий уровень уже не за горами. Удовлетворенность близка к 100%, но счастья пока нет. Очков опыта до следующего уровня социальной значимости 4220 из 8000. Борюсь с желанием запустить игру и посмотреть, утерян ли навык. Потом с легкостью вспоминаю тактику на последнего босса цитадели адского пламени Архимонда, и мне становится ясно, процесс еще не запущен, и начнется он, как только я лягу спать. Вскрываю чекушку, лью водку на салфетку и протираю клавиатуру, стол, мышку, коврик, и, войдя в кураж чистоты, заодно и залапанный экран монитора. Пора домой, не хочу заставлять жирного ждать, сам в свое время насиделся в приемных у больших дядей. Паскудное чувство. Вызываю такси, и пока оно едет, пропускаю все найденные компании с вакансиями через фильтр. К моему удивлению, уже на фильтре вероятность трудоустройства Руслана Рынского выше 90%, на карте остаются две метки. Записываю в блокнот смартфона название и контакты этих компаний и выхожу на улицу. Такси подъехало. На полпути до дома вспоминаю, что хотел позвонить Яне, чтобы узнать, все ли в силе насчет вторичного похода в ЗАГС, и набираю ее. Она долго не отвечает, и я отбиваю звонок. Вспоминаю, что она разбила телефон, но звонок-то идет, и абонент доступен. Смотрю по карте, где она. Яна находится в одном из тех элитных жилых комплексов, куда простого смертного типа меня просто так не пропустят. Ладно, думаю, если не перезвонит, напишу ей сообщение. У моего подъезда уже стоит и топчется жирный. «Олегыч, а я вот тут пораньше пришел. Ничего?» «Правильно сделал. Есть куда записать?» «Ручки нет. В телефон запиши». Диктую ему название компаний и адреса. «Приедешь, скажешь, что узнал об их вакансии сантехника». «Сказать, что от вас, Филипп Олегович?» Он повторяет вопрос сявы, заданный в такой же ситуации. «Скажи, что от себя. Я тоже не оригинален. Бывай, удачи». Он трясет мне руку. косноязычно изливаясь в благодарностях. «Да рано еще, Руслан, на работу устроишься, потом благодарить будешь». Силой вытягиваю кисть из его лапищи, хлопаю по плечу и иду домой. Одежда уже постиралась, развешиваю ее сушиться, думаю, что не успел сделать, и когда осознаю, что сделал все запланированное, а время до сна еще есть, сам нахожу, чем заняться. Звоню Кире, потом родителям, долго беседую с отцом, рассказываю ему о найденной девочке, отчего он приходит в восторг и раз пять повторяет «молодец». Потом не спеша гуляю с Ричи, наслаждаясь свежим вечерним воздухом. Дома, поужинав, начинаю читать следующую по списку книгу. Ближе к 10 вечера ложусь читать в кровать. С утра надо успеть погладить одежду и сходить в тренажерку. Черт, еще же Ричи. Скорее бы Света приехала, что ли, опять с утра выгуливать этого динозавра. Успеваю прочитать треть книги, прежде чем выключить свет и лечь спать в небольшом ажиотаже по поводу ночных преобразований моей нейронной сети оптимизации. А потом, как всегда, по последней традиции, меня будет чей-то звонок. «Яна?» «Да», с экрана мне улыбается ее фотография. «Да, Яна, и тебе доброй ночи». «Это не Яна, урод, это Владимир». «Кто?» «Чего тебе, Владимир, и кто ты такой?» «Я парень Яны». «Какого хуя ты ей названиваешь?» «Что?» Мой сонный мозг только заводится. Я не успеваю усвоить суть его претензий. «Говори адрес, мудила, я подъеду, поговорим по-мужски». И тут до меня доходит, что это тот Янкин хахаль, Владик.